Шампанское с гарниром. В поселке Святого Лаврентия, откуда из сни туман уже видна Аляска, где наподобие Венеции вместо гондол снуют, похожие на мелких медуз, гондоны. А по центральной улице во главе с одноглазой Мальвиной, соревнуясь с галошей, несутся в океан пустые консервные банки. В отсутствии рабочей силы, оставшиеся летом в поселке местные чукчи к такой работе не способны, при помощи лома и совковой лопаты мы забиваем обтянутый брезентом кузов грузовика глыбами льда, замаскировав его у заднего борта обломками размолоченных ящиков. Помимо меня это белобрысый детина по прозвищу Келдыш и мой новый товарищ по имени Юра, сибирской, как у Федора Васильевича, фамилии Удалых. Из каждого рейса за 3 тонны обработанной продукции весовщику на пару с водилой приходится половина, причитающийся нам навар превышает даже с учетом полевых нашу месячную зарплату. Дорогу до Магадана отбили за 14 минут. Зафиксировав 24 ходки, водила нам закрывает наряд. Отогнув резиновые сапоги, мы оскальзываясь этим в бухгалтерию, купив билеты на самолет в актовом зале Дворца культуры, разливаем по кружкам коленчатый вал. И после первой бутылки Юра сказал, что у него на зеленом мысу из рыбнадзора кореш, и каждому на рыло выдадут по бредню. Когда мы двинемся вниз по течению, то нам навстречу пойдет золотая рыбка. На берегу на курьих ножках будет стоять избушка. Привязав резного петушка к топографической карте, Юра когда-то работал радистом, мы передадим по рации наши координаты. А потом прилетит вертолет, вместе с чугунной печкой жратвой сбросит нам несколько мешков соли. А через неделю снова прилетит вертолет, и, загрузив засоленную рыбу в бочке, нас перекинут на следующую точку. А после второй бутылки я вспомнил, что и у меня тоже на ломоте имеется кореш, и он теперь нас возьмет на Спафарьево за сольщиками. Ну, а после третьей бутылки Юра положил на стол голову и, размазав соленый помидор, неожиданно захрапел. Из скамейки вдруг заструился ручеек. Я думал, сначала рассол, а это, кажется, из Юры, и как-то вдруг не совсем красиво запахло. И как я потом узнал, такое угощение в народе называется шампанское с гарниром. А утром, когда проснулись, то Юра с размазанным по щеке помидором лежит на полу, а Келдыш, его настоящее имя так осталось в секрете, куда-то исчез. И вместе с ним, за вычетом билета на самолет и селгрейки, исчезли все деньги. Нет, все-таки о нас позаботился. И оставил нам с Юрой по 1,5 рубля на автобус, а так пришлось тащиться с 56-го километра пешком. Да, чуть не забыл. Когда Павлуша спас меня от утюга, то после второй бутылки я ему рассказал про Куджаву и показал надпись на пластинке, которую мне Булат Шалович подарил. Слыхал, говорю, про такого? Фронтовик. И поставил ему Леньку Королева. И Лень Королев Павлуше очень понравился. Он даже меня просил списать ему слова. Надо, говорит, разучить. А Зои больше всего понравилось, как дрожит в замке ключ, и она даже забыла про мою вахтершу. Влад Шалыч поет, а как третья любовь. Ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. И Зоя подбородком на ладони, такая печальная, сидит и чуть не плачет. А после третьей я им спел «Женщина, ваше величество», и мы за Куджаву выпили. А когда Зоя пошла мыть посуду, я похвалил, что скоро уеду в тайгу, буду там в ручье чистить зубы. И Павлуша, хоть и был косой, но как-то виновато осклабился и быстро ушел спать, а на следующий день приносит мне повестку из военкомата. Оказывается, Павлушу вызывают на сборы, но неожиданно вспомнили, что я Павлушин сосед. А по какой причине вызывают меня, Павлуша не знает. Мне только еще не хватало этих сборов. Но я все-таки решил сходить. И со мной разговаривал товарищ капитан. А я уже, оказывается, старший инженер-лейтенант, так что можешь меня поздравить с повышением. О сборах почему-то не было сказано ни слова, но товарищ капитан очень интересовался. На какое число намечен мой отъезд в экспедицию? На какой примерно срок? Потом подвел меня к стенке и, вручив указку, предложил показать на карте координаты моей будущей метеостанции. Надо было ему напомнить, что это военная тайна, но я как сразу не сообразил. Да я улыбаюсь еще и сам не знаю. Наверное, говорю, озеро Джека Лондона. Товарищ капитан так дружелюбно на меня посмотрел и записал название озера себе в блокнот. И вот на днях сестра жены Кольки и Грека сообщила Нине Ивановне любопытную информацию. Оказывается, муж ее дочери тоже работает в военкомате, правда, всего лишь рядовым инструктором, но по особо важным делам. Когда ему рассказал, что обыграл Клима Ворошилова в бильярд, то он, хоть мне и не поверил, но на всякий случай заправил рубашку в штаны, и мы с ним за это выпили. А было это еще в прошлом году у нас в бараке на Зоином дне рождения. Павлуша, как обычно, играл на гармошке. А когда еще добавили, то я предложил такую викторину. Назвать трех любимых писателей, а потом три любимых цветка. И Зоя стала ругаться, что я дурачок, но моя идея всем понравилась. И Сережа вырвал из тетради несколько листов и каждому дал по фломастеру. Сначала я написал Достоевского, потом Бабеля, потом Селлинджера, и все менял их местами. Но как там ни крути, все равно самый первый Достоевский. А из цветов у меня на первом месте флоксы, дальше сирень, а на третьей — жасмин. У Витеньки тоже был Достоевский, еще экзистенциалист Камю. А Нина Ивановна, как всегда, засмеялась, но только дает, предложила за меня тост. А Сережа написал «Республику Шкит». И муж племянницы Колькиной жены все тоже что-то записывал, но вслух так ничего не сказал. А Павлуша, отложив гармошку, сидел и о чем-то угрюмо думал. И когда Зоя принесла с кухни вареники, то викторину пришлось отставить, и все выпили за именинницу. А потом стали слушать Высоцкого. И племянница Колькиной жены сказала, что ей больше нравится Пахмутова. У Пахмутовой все такое гражданственное, а у Высоцкого одна хрипотня. Но я ей возразил, что пускай она Высоцкого не трогает, и что ее Пахмутова фуфло. И все сразу же возмутились и бросились Пахмутову защищать. Какое имею право, ее ведь любит народ. И кто-то крикнул, а как же ее замечательная песня про ребят с острова Даманского? Тоже, значит, фуфло. Я подтвердил, что тоже, даже еще хуже. И что когда в мирное время гибнут люди, то ей лучше бы помолчать. И все сразу же замолчали и насторожились, за исключением Зои, которая на меня тут же накинула, чтобы я ее не срамил, и еще, помните, Павлуш, уже пошатываясь, погрозил мне пальцем. Как так обиженно пообещал, что это все зря. А дальше мне надо было ехать на речку мерить уровень. И все под гармошку запели, а я пошел на автобус. А когда возвратился обратно, то Павлуш уже увела супруга. А Нина Ивановна нам по секрету рассказала, что по секрету рассказала ей Кольки Грека сестра. Когда на прошлой неделе к ее дочери пришли гости, то сначала, как всегда, просто поточили лясы, а когда выпили, то зять вдруг не выдержал и похвалил, что у него есть один знакомый, который играл с Ворошиловым в бильярд. И что еще в октябре прошлого года его вместе с женой вызывали в КГБ, и этим знакомым интересовались и все спрашивали, как он ведет себя в обществе, не совращает ли молодежь с пути, не собирает ли ее вокруг себя и не настраивает ли на свой лад. И что еще этот их знакомый ругал советскую власть и говорил, что самая лучшая в мире страна — Израиль. А потом, когда еще добавили, то ее зять вырубился, и что было дальше, осталось военной тайной.